Глава 5. Битва. Два дня все дракары викингов утюжили поверхность Дольги в поисках Акаяси, но за все это время удалось уничтожить только нескольких. Остальные ушли в Табар, приток Дольги, исток которой находился глубоко в землях Аравии. Но что-то мне подсказывало, что они появятся, как только начнется форсирование реки. Размеренная жизнь в лагере викингов уже начала примерять меня с понижением в звании, и тут, словно не давая расслабиться, судьба преподнесла мне еще один сюрприз. «Воронов, тебя вызывает командир!» Эта фраза оторвала меня от пересказа очередного анекдота. Все юмористические истории викингов были незатейливы и просты, как их мозги. Так что заковыристые русские анекдоты, адаптированные не только под бродарский язык, но и местные реалии, шли на ура. Тем, кто не знал бродарского языка, переводили товарищи, так что ржач по берегу шел волнами. Я поднял глаза и увидел посыльного в броне поводыря. За маской нельзя было разглядеть его лица, но поза явно показывала его отношение к викингам. Что-то раньше я не замечал за поводырями любимой болячки всех магов. Или это он таким образом выражает отношение ко мне? С другой стороны, что я вообще знаю о настоящих поводырях? Выяснять подробности этого вопроса было бы опасно, так что мне пришлось быстро последовать за посланцем, а то по лицу Крапа было видно, что его не очень изощренный мозг посетила идея запечь поводыря на костре, как черепаху. Кстати, в океане водились аналоги земных черепах, и у викингов был большой опыт в их приготовлении. Как ни странно, проводник отвел меня не к шатру командира, а к странной округлой юрте. В низкое помещение пришлось пробираться почти на четвереньках. Исходя из всех этих факторов, можно было догадаться, кого именно я там увижу. «Составь мне компанию!» Верховный Хорох шибанул меня набором образов и сделал приглашающий жест в сторону продолговатой подушки. На таком же предмете мебели восседал он сам. Еще при изучении языка мне удалось научиться отрешаться от того калейдоскопа картинок, которыми хорохи бомбардировали человеческий мозг, и трансформировать их в слова. Хорох, похоже, это знал и не переходил на обычную речь. «Удивлен, что тебя привели ко мне?» Дождавшись, пока я усядусь, спросил Хорох. «Немного, учитель, но я уверен, что на то есть важная причина», сказал я в ответ, стараясь подкрепить слова образами. Хорох улыбнулся, не удивляясь моим способностям. «Интересно, а что еще он обо мне знает?» «Да все, блин! Это каким же надо быть идиотом, питая иллюзии насчет существа, который копался у меня в мозгу, как дама в своей сумочке?» «И что там говорил директор школы о невмешательстве в личные мысли?» Похоже, переживания отразились на моем лице. «Да, иномирянин, я знаю о тебе многое. И второй раз, да, для нашего разговора есть важная причина, но не та, о которой ты подумал». «И какая же?» «Можешь не опасаться меня. Я не стану оповещать других о том, кто ты и откуда. Этому миру не нужны чужие знания, у него хватает своих бед. Ты не собираешься сорить опасной информацией, я это вижу, так что отбрось сомнения. Сейчас мы поговорим о звере для тебя». «Но командир сказал, что не доверит мне даже Бома». «Он бы и не доверил, но выбора у него нет. Мы захватили одного хидоя из чужого стада. Никто из свободных поводырей и всадников не смог его укротить». «И вы решили дать мне еще один шанс?» — с надеждой спросил я. «Не спеши меня благодарить. Этого зверя ты тоже потеряешь. Он не переживет завтрашней битвы, и есть большой шанс, что перед своей смертью убьет тебя». «Тогда понятно, почему Возгарь согласился на эту авантюру», — фыркнул я. «Вожак действительно готов заплатить твоей жизнью за то, чтобы в предстоящей атаке добавить к своим рядам еще одного зверя. Но важно не это. Ты потенциальный укротитель, но развить этот дар сможешь, только навязывая свою волю чужим они. Как ты сам понимаешь, никто из поводырей не позволит тебе тренироваться на своих питомцах». Я должен ухватиться зубами за эту возможность? Ты умный человек, так что не буду тратить наше время. Скажу только, что в ауре ожидающего тебя Хидоя появилась дополнительная точка влияния. Ты, скорее всего, ощутишь нечто горячее. Какую форму навяжет твой мозг, я не знаю. Помни, чем выше температура, тем сильнее боль, которую будет испытывать Хидой. Боль? Да, боль. Это единственное, что может сломить волю живого существа, будь то телесные муки или душевные. Иди, человек. Наш вожак, как ты успел заметить, не обладает долготерпением. Хорох не ошибался. Как только я появился у отстроенных загонов и клеток, Возгер уперся в меня хмурым взглядом. «Вы там что, травяной отвар хлебали и беседы вели?» «Не, командир. Верховный Хорох давал мне указания». Командир корпуса явно хотел сказать еще что-нибудь едкое, но, видно, вспомнил, какое испытание ждет меня, и лишь отмахнулся. «Начинай. У других ничего не получилось. Ума не приложу, почему клювастый считает, что ты справишься». На сей раз клетка для Хидоя была железной, а ее содержимое внушало нешуточные опасения. Там помещался стандартный зверь с той лишь особенностью, что у него был купирован хвост. Похоже, кто-то из начальства решил, что это оружие слишком сложный атрибут для контроля у малоуправляемого зверя. Что ж, мне же проще. Хотя Хидой даже без хвоста выглядел очень грозно. Верховный Хорох погрузил зверя в сон, но не очень глубокий. Хидой временами дергал мощными лапами и издавал прерывистый рык. Этот Они отличался от всех виденных мною раньше. Он был чуть меньше королевских зверей того же вида, а его панцирь обладал более светлым оттенком коричневого цвета, в некоторых местах доходившего до кофе с молоком. Кроме того, весь панцирь зверя был изрезан непонятными символами, отдаленно похожими на китайские иероглифы. «Ты долго будешь думать?» — оторвал меня от созерцания голос Возгаря. «Так все, Вторак, хватит злобствовать». Сотник Драгон вновь пришел мне на помощь, уводя из-под удара начальника. «Если у него получится, то парень войдет в мой отряд, так что это уже мои заботы. Иди лучше займись своими делами. Уверен, их у тебя полный шлем». Возгарь лишь фыркнул и, стремительно развернувшись, ушел к центру лагеря. «Не хочу повторяться, но ты долго будешь думать?» — повернулся ко мне командир роты Хидоев. «Извините, командир, но я еще не привык к виду Хидоев». «Привыкай, но только быстро. У нас очень мало времени. Либо утром ты поведешь своего зверя в атаку, либо он уснет вечным сном, а ты вернешься к обслуге». «Утром мы пойдем в бой», — решительно сказал я и шагнул к клетке. В голове закололо привычными искорками контакта, и я быстро нащупал шар контроля. Практически сразу рядом обнаружилось нечто, что мой мозг воспринял как еле теплый куб. «Ну что, поехали?» «Или не стоит?» — тихо пискнул голос разума, но было уже поздно. Шар контроля ощетинился яростью. Протяжный вой, наполненный болью и ненавистью, всполошил всех зверей в округе. Вой перешел в низкий рык, от которого задрожали прутья клетки. «Интересно, а насколько крепкой окажется эта конструкция?» Попытки сгладить ярость Хидоя ни к чему не привели, и я перенес свое внимание на куб, который постепенно становился теплее. Зверю было больно, но за яростью он этого пока не замечал. Злость зверя хлестнула мой мозг, словно плетью, заливая его уже моей собственной болью. Дико захотелось разорвать контакт, но я лишь крепче сжал зубы. Неожиданно воображаемый интерфейс мигнул, и я начал ощущать и, как мне показалось, даже видеть другие ментальные фигуры, окружавшие шар с кубом. В наших учебниках говорилось о тонких настройках, но учитель управления мог объяснять нам все это только на пальцах. Подобный уровень чувствительности был доступен лишь опытным поводырям. Я повел себя как обезьяна в кресле пилота самолета, то есть начал тыкать во все подряд. Рык Хидоя внезапно оборвался, а затем послышался глухой стук. От удивления я открыл глаза и увидел, что зверь безвольно лежит посреди клетки. Упс, похоже, я его парализовал. С другой стороны, это неплохо. Хидой лежал мордой ко мне, и в его маленьких глазках полыхала ненависть. Так, дружок, только давай без крайностей. По ощущениям, мелкие настройки воспринимались как затвердевшие на холоде комочки пластилина. Теперь попробуем их размягчить. Свирепый рык ударил по ушам. Ага, похоже, голос вернулся. Значит, есть повод успокоиться. Увы, эмоции зверя сгладить не удалось, поэтому пришлось вновь взяться за куб боли. Ментальный сгусток полыхнул жаром, и рев Хидоя перешел в мучительный хрип. Пики ярости пошли на спад, позволяя превратить эмоциональный шар из морского ежа в обычного, а затем и вовсе в каштан. Немного сбив накал боли, я еще больше сгладил пики эмоций, но, как оказалось, это только полдела. Хидой все время норовил ощетиниться яростью, и от этого стремления его отвлекала только боль. Меня подводило отсутствие опыта, да и вообще понимание основ процесса. Интересно, почему Хорох ограничился общими советами, или он не знал, как это объяснить? Последнее предположение имело право на жизнь. Иногда умение что-то делать не гарантирует способности научить другого. Рев Хидоя постепенно перешел в сонное ворчание, и зверь затих. Сказать, что я его приручил, было рано. Но, по крайней мере, он не попытается убить меня, едва откроется дверка клетки. «Воронов!» — как сквозь вату донесся голос моего нового командира. «А? Отпусти клетку». Только после этих слов я заметил, что вцепился в прутья мертвой хваткой. «Ты уже час так стоишь», — с легким беспокойством сказал сотник. «Получилось?» «Да, но идти на нем в бой завтра — это чистое самоубийство». «Ты сможешь прикончить зверя, если он вдруг взбунтуется?» «Да», — без особой уверенности сказал я, понимая, что любое сомнение может загнать меня обратно в обслугу. Впрочем, если судить по состоянию Хидоя в момент максимальной активности болевого внушения, смерть настигнет зверя в считанные секунды. «Значит, подаришь ему вечный сон, когда поймешь, что он становится неуправляем. Но первую атаку вы должны пережить. Сейчас готовься. Ночью мы выступаем». Ну и как к этому относиться? Постоянные прыжки с корабля на бал и обратно уже начали меня доставать. Судьба с достойным лучшего применения постоянством подсовывает как плюшки, так и оплеухи. «Командир, как мы рады тебя видеть!» Знакомый голос вырвал меня из горестных раздумий, намекая, что не все так плохо. Седовлас и Элбан с племянником моментально оживили пространство вокруг клетки деловой суетой. Парочка незнакомых солдат из обслуги помогли моим новостарым подчиненным перенести детали снаряжения и удалились. Элбан тут же начал рассматривать сбрую Хидоя. «Интересно, и зачем арабы накрутили здесь этих колец?» — ворчал себе под нос старик, разбирая цепи крепления трофейного седла. «Вечно они навыдумывают всякого!» «Элбан, мне что-то нехорошо. Ты разберешься сам?» «Подождите, командир, сейчас Воган закончит ставить палатку, а мы примерим панцирь. Вдруг не тот комплект выдали?» Мне оставалось только горестно вздохнуть и покорно застыть на месте, пока старик навьючивал на меня мою старую броню. Но это оказалось еще не все. На плечи легла непривычная тяжесть, едва не завалившая меня на спину. «Не падать!» — с улыбкой придержал меня солдат. «Так и думал. Ну, ничего страшного. Это мы переклепаем, а здесь наковыряем пару дырочек. А ну, попробуйте согнуться». Раньше мне доводилось только видеть экипировку наездников-хидоев на картинках и вживую. Со стороны они напоминали черепах. По-другому и не скажешь, глядя на большую выгнутую пластину, которая крепилась на спине. Двигаться в таком было неудобно, но теоретически подобная экипировка хорошо защищала наездника от ударов и даже падения на землю. Увы, наши инструкторы по выездке не предполагали, что я так быстро стану наездником, и не учили меня двигаться в стиле черепашки-ниндзя. Что же, будем учиться по ходу пьесы. Ох, и отвратительно же поставлен процесс обучения в корпусе поводырей. Или это только мне не повезло с практикой? Как ни странно, несколько наклонов вперед и в стороны показали, что все не так печально. А вот откинуться назад было невозможно. «Все нормально», — резюмировал Элбан. «Теперь попробуйте отстегнуть панцирь». «А как?» — совершенно искренне спросил я. «Ох, что это деется-то!» — вздохнул старик, явно подразумевая мою неопытность. «Вам что, в школе этого не преподавали?» Я не доучился до конца. Старик посмотрел на меня, но так ничего и не добавил, лишь сокрушенно покачав головой. «Если вдруг выпадете из седла и надо будет быстро бежать, дерните сначала вот эти две нижние пряжки». Элбан, направив мою руку, помог нащупать две пластины у пояса. «А затем вот эти две на плечах. Попробуйте». «Не получается», — с непонятным волнением сказал я, пытаясь поддеть пальцами широкие пряжки у пояса. «Дергайте сильнее». Вторая попытка оказалась удачнее. После срыва верхних пряжек панцирь упал на землю, а я инстинктивно качнулся вперед и едва не упал от нахлынувшей слабости. «Так, все, теперь отдыхать. До вечера куча времени, так что все успеем. Воган, ленивый хомяк, ты скоро там?» Того, что ответил племянник моей няньки, я уже не разобрал. Похоже, ментальная схватка с Хидоем выпила все силы. Меня не смогли разбудить ни шум военного лагеря, ни раскалившее воздух в палатке полуденное светило, а вот красноватые отблески заката, окрасившие серую ткань над головой, все же сумели вырвать мой мозг из неурочного забытья. Некоторое время я лежал, бездумно глядя на матерчатый полог и стараясь отогнать от себя реальность, но ворчание Элбана и голос Вогана, мурлыкавшего какую-то песенку, напомнили мне, кто я и где нахожусь. «Куда ты полез, идиот?» Крик Элбана заставил меня вылететь из палатки, как пушечное ядро. Сразу вспомнилось, что не закат послужил пробудившим меня раздражителем, а скрип металла на дверце клетки с Хидоем. К счастью, Воган не успел войти внутрь, по привычке решив, что можно заняться зверем и без поводыря. О том, насколько он был неправ, незадачливому парню рассказал скрип сочленений панциря. В принципе, ничего страшного случиться не могло. Хидой лишь краем сознания почувствовал чужого и попытался проснуться. Давеча мне удалось погрузить его в сон достаточно глубоко, но Воган все равно испугался. Он отскочил от клетки и упал на пятую точку, едва не надев себе на голову ведро с водой. «В деревню! Коров пасти! Идиот! Завтра же!» Заорал Элбан, таким способом избавляясь от осадка страха за самого близкого родственника. Вывалившаяся из ведра мокрая тряпка, которой парень собирался обмывать панцирь Хидоя, была тут же подхвачена стариком и смачно хлестнула по вихрастой голове. Сбежавшиеся на шум наездники начали хохотать. Я присоединился к веселью, но перед этим незаметно задвинул засов дверки на место. «Что тут у тебя?» — спросил подошедший на шум сотник Драгон. — Все нормально. Старик дурачится. Я отдохнул, и сейчас попробуем оседлать его. — Давай я подстрахую, — предложил мой новый начальник. Другие наездники подошли ближе. После совместного веселья общее настроение было довольно благожелательным. Бросалось в глаза, что наездники Хидоев немного отличаются по характеру от простых поводырей. Это было вполне объяснимо. Ведь они ходили в бой верхом на своих питомцах, поэтому имели лихой характер. Другие здесь не выживали. Только впишусь ли я в этот гусарский коллектив? «Элбан, хватит его гонять! Давай седлать нашего питомца!» Позвал я обслугу, и цирк мгновенно прекратился, особенно учитывая присутствие начальства. Довольно ловко солдаты заволокли в клетку сложную конструкцию, которая напоминала обычное седло значительно больше, чем ящик хах-каваев. Цепи с лязгом встали на свои места. По большому счету, это и были все приготовления. Клыки, шипы и когти Хидоя не нуждались в металлическом усилении. Все прошло без проблем, потому что я плотно контролировал состояние зверя, надежно удерживая его за гранью сна. После Хидоя солдаты также сноровисто запрягли меня, в конце нагрузив панцирем. В дверку клетки пришлось проходить боком, а затем еще и краснеть, буквально заползая в седло. Хорошо, хоть мою пунцовую физиономию скрывала маска. Устроившись в седле, я сначала сел ровно, как в обычном лошадином седле, а затем лег животом на специальную подушку. В таком положении панцирь на моей спине совмещался с костяным венцом вокруг седла и сливался с броней Хидоя, закрывая меня от стрел и копий. В таком положении обзор снижался до нуля, зато шансы выжить значительно увеличивались. Вроде все нормально. «Элбан, открывай!» Старик уже шагнул к запорам, освобождающим одну стенку клетки, но был остановлен сотником. «Подожди, панцирь сидит неплотно. Так не пойдет. Третьяк, принеси трофейный!» Минут пять ушло на смену панциря, которая прошла под ворчание Элбана о том, что все придется переделывать. Меня же волновало совсем другое. «А наши бойцы не спутают меня с арабом?» «Извини, парень, но этот зверь изначально рассчитывался только на одну атаку. Так что скоро ты потеряешь еще одного питомца». «А если ему удастся выжить?» «Сказать, что я расстроился, значит ничего не сказать». «Извини, но Хорох утверждает, что у нас он не выживет. От силы несколько дней. Что-то там в мозгах не так. Наши звери у арабов тоже долго не живут. Вот такая перестраховка». Сотник выглядел так, словно действительно сочувствовал моим проблемам. Но также мне показалось, что на то были еще некие пока неведомые мне причины. «Обещаю, если выкарабкаешься, поговорю с Возгарем. Возможно, удастся уговорить его отдать тебе твоего прежнего кова и сделать наездником. С другой стороны, Вторак почему-то зол на тебя, да и командир верховых коваев тоже не излучает любовь к твоей персоне и вряд ли захочет иметь под своим началом. Скажу по секрету, мы с тобой оба выскочки, получившие зверя сразу после школы. Только мой буян до сих пор со мной». Увидев, как я сморщился, Вин тут же добавил: «Я не виню тебя и наверняка поступил бы так же, но их ведь не переспоришь. Так что впереди у тебя два варианта». Сотник Виндрагон ошибался. Судьба оставила мне только один вариант, причудливым образом совместивший оба его предположения. Но это произойдет в будущем. А в данный момент меня ждал новый опыт. При второй посадке в седло сразу выяснилась правота Ротного. Теперь я словно сливался с Хидоем в одно целое. Трофейный панцирь входил в нужные проемы, как влитой. Пришло время будить зверя. Виртуально-ментальный шар стал шероховатым, и огромное тело пришло в движение. Элбан не спешил открывать клетку, давая мне возможность прийти в себя. Но никаких рецидивов не случилось. Хидой стремился ощетиниться яростью, но я легко гасил его потуги. Чувствовалось, что он не приемлет меня как своего наездника, но вложенные инстинкты заставляли огромного зверя смиряться с властью мягкотелого существа. «Открывай!» Тяжелая стенка клетки с лязгом рухнула, давая нам свободу. Хидой шагнул вперед. Это нечто невообразимое. Разница с Хах-Каваем была разительной. На дубке я чувствовал себя как на транспортном средстве, а сейчас подо мной двигалось олицетворение смерти. Мощь Хидоя ошеломляла. Никакой неуклюжести. О плотном панцире напоминал лишь дробный стук сочленений. Зверь двигался, словно кошка. «Давай к реке и в лес!» — крикнул сотник. «Вейлин, Пиран, проводите!» Наездники, одетые в аналогичную моей броню, но пока без спинных панцирей, мысленно подозвали своих зверей и, взобравшись в седло, пустили их вскачь. Я направил Хидоя следом за бегущими параллельными курсами зверями моих коллег. Это невозможно описать. Словно оседлал квинтэссенцию мощи, словно под тобой мифический дракон. Казалось, скользящая над поверхностью земли туша вот-вот взлетит. Эх, жаль, что в этом мире нет драконов. Я всегда мечтал полетать, но, увы, даже до парапланов или дельтапланов руки так и не дошли. Вокруг замелькали деревья. Стало даже боязно, что сейчас мы всей многотонной массой врежемся в одно из них. Уверен, что больше всего в этом столкновении пострадает один маленький человек. на втором месте по увечьям будет дерево, и только потом пойдут царапины на панцире Хидоя. Подобные мысли немного ослабили концентрацию. Хидоя резко изменил направление и тут же кувыркнулся через голову. Я рывком притянул себя к седлу, сливаясь с обводами зверя. На спину навалилась тяжесть. «Ах ты ж скотина!» Ментальный куб полыхнул жаром, и зверь подо мной взвыл от боли. Боль погасила ярость и вновь вернула мне контроль над зверем. «Больше так не делай!» Я стукнул бронированным кулаком по панцирю Хидоя. Осознав, что ему такой тычок принес неудобства даже меньше, чем слону дробина, добавил ментальной боли. Хидой хрюкнул, прижимаясь к земле. «Пошел!» Мощное тело вновь рвануло вперед, оставляя в лиственном насте глубокие ямы от когтей. На обратном пути к лагерю я заметил, что хоть зверь и скользил между деревьями словно тень, не все из них пережили такое соседство без повреждений. В некоторых случаях была лишь счесана кора, а вот несколько стволов дали трещину от небрежного касания огромной туши. Ложиться спать смысла уже не было, поэтому до самого выхода нашего отряда я работал с ментальным полем Хидоя. Сначала вводил его в ярость, проводя по грани бунта, а затем вновь призывал к покорности. Все эксперименты мы проводили в клетке, и в случае чего пострадал бы только я. Хотя не факт, что даже такие толстые прутья смогли бы сдержать огромную тушу до прихода Верховного Хороха. Именно воспоминания о разговоре с птицем заставляли меня издеваться над зверем. Мне было его жаль, но своя жизнь дороже. Пока есть возможность, нужно максимально отточить навыки укротителя. Все время подмывало дать ему имя. Одно даже постоянно вертелось на языке, но наше знакомство обещало быть недолгим, так что привыкать к зверю не стоит. А жаль, мне казалось, что мы могли бы поладить. Я так увлекся, что пропустил первый сигнал сбора. «Командир!» — громко позвал Элбан, подойдя к клетке. «Объявили сбор!» За пару минут помощники довели мое снаряжение до идеала, и только тут я вспомнил, что кое-что упущено. С помощью Элбана ножны с хёрбатами были закреплены на обеих бедренных пластинах панциря. Осталось только подхватить ножны с разобранной нагинатой. Еще днем Элбан придумал довольно оригинальное крепление. Теперь трость пристегивалась к ножнам меча. К тому же вся конструкция помещалась в креплениях у седла Хидоя. Стена клетки упала в траву, и я направил своего скакуна к темнеющему под звездным небом лесу. Две дюжины мощных зверей скользили по лесной тропе, подобно привидениям, выдавая свое присутствие лишь тихим скрипом и перестуком сочленений панцирей. Минут 20 мы двигались параллельно берегу реки, а затем вышли в расположение еще одного лагеря. А вот и наша пропажа. Среди прибрежных зарослей разместился стан княжеских дружин, которых я так и не увидел на поле недавней битвы. Их здесь было не меньше 1000. Кельтские ярлы приводили с собой на войну лишь 20 тяжело бронированных эрлов. Остальные воины их отрядов являлись слугами, годящимися только для легкой пехоты. А вот славянские князья вели в бой по 100 всадников, экипированных так же, как и князья, хотя их броня и уступала кельтской. Зато славянские витязи обладали целым рядом других достоинств, среди которых маневренность и владение луком. К тому же в конной атаке славянские богатыри мало чем уступали кельтским соотечественникам. Естественно, подобная ситуация подразумевала наличие в дружине не только бояр, но и простых воев, которых было большинство. В кельтских родах по социальной лестнице сразу после эрлов шли воины-слуги. А вот у славян между боярами и воинской обслугой имелась прослойка дружинников, воинов, бьющихся плечом к плечу с дворянами и не уступающих им ни экипировкой, ни навыками. Смешение двух народов шло избирательно, и мне казалось, что разница боевых формаций была оставлена преднамеренно. В недавнем бою я не видел ни одного витязя, но они наверняка неплохо погуляли в компании наездников верховых каваев, выбивая мелкие отряды на дорогах и в окрестных лесах. В совсем непролазных чащах работали королевские звероловы. Несмотря на глубокую ночь, в лагере славян бурлила жизнь. они явно готовились к погрузке на десяток плоскодонных барж, замерших у кромки воды. К моему удивлению, мы не присоединились к погрузке, а направились дальше и только минут через 20 остановились. Ага, вот оно как. «Привет, Щепка! Ну ты прямо не можешь без нас!» Ехидно улыбнулся Скули, глядя на меня сверху вниз. Подобный взгляд ему позволяла высота борта у носовой фигуры с зубастым туром. Как оказалось, викинги должны были послужить нам заменой тягловым Акаяси. После внедрения в жизнь моей идеи, находиться под водой было не очень уютно не только для врагов, но и для союзников. Недаром и на дракарах, и на баржах, кроме гребцов, я заметил магов и лучников. Все это было интересно, но в тот момент в свете магических ламп и факелов мое внимание привлекла другая деталь. Еще раньше среди завитушек, вязи и иероглифов на броне моего зверя я заметил странные углубления, но принял их за детали орнамента. Теперь же, наблюдая за погрузкой других хидоев, заметил, что аналогичные углубления имелись и у них, только они не пустовали. За ответами на возникшие вопросы я отправился к непосредственному начальству. «Командир, можно вопрос?» Момент был не особо удачным. Драгон контролировал погрузку. Но не факт, что у меня будет такая возможность в дальнейшем. «Что у тебя, Воронов? Я занят». «Почему гнезда артефактов на моем Оне пустуют?» По большому счету я бил наугад, но не опознать в камнях на броне других хидоев артефакты мог только идиот. Похоже, случайный удар попал в цель. Сотник помрачнел. «Искрен, присмотри за погрузкой». Драгон спихнул свои обязанности на заместителя и отвел меня в сторону. «Снятых с этого хидоя артефактов больше нет». «И куда же они делись?» На меня начала накатывать злая бесшабашность, которая не раз приводила к неприятностям. «Наездник, не тебе оспаривать решение командиров», — скинул голову Драгон. «Даже если это решение послать бойца на убой без объяснений?» «Ты можешь отказаться», — как-то неуверенно сказал сотник. «И стать дезертиром? Думаю, это решение обрадует многих, особенно Возгоря. Знаешь, командир, не так мне виделась жизнь среди братьев-поводырей. Жаль, что выходом из 25-летней каторги может быть либо предательство, либо смерть. А ведь я даже не успел никому нахамить или подгадить. И знаешь, я уже жалею, что не успел. По крайней мере, знал бы, за что отдуваюсь». У меня не было намерения вызвать сочувствие к своей персоне. Но, похоже, я добился именно этого результата. Подобная реакция разозлила меня еще больше. Резко развернувшись, я быстро пошел к своему хидою, ожидающему погрузки в хвосте очереди. Злоба и обида душили меня весь путь через реку. Сгущающийся вокруг нас утренний туман создавал иллюзию отрешенности и одиночества. Единственным близким существом рядом был только зверь, которого мне, скорее всего, придется скоро убить. Ну что тут скажешь? Высадку мы производили в густом тумане и с максимальной осторожностью. Звери, едва ступив на землю, тут же растворялись в предрассветном сумраке. Переправив на берег своего питомца одним из последних, я успел лишь махнуть на прощание уплывающему в туман дракару и пустить хидоя следом за выстраивающейся походной колонной, ротой. Когда впереди послышался перестук множества копыт, начал вырисовываться план принца. К обширной поляне на берегу Дольги мы вышли вместе с рассветом. Впереди конная лава княжеских дружин выстраивалась для атаки, а мы группировались позади нее. Ко мне подъехал один из помощников Драгона. Искрен, кажется. «Воронов, твой зверь может понести, так что в общей лаве тебе не место. У тебя нет нужных навыков, да и зверь в запале боя способен напасть на наших. Пойдешь впереди». Эта фраза донеслась из-под лицевой пластины. Похоже, наезднику было стыдно смотреть мне в глаза. Нет слов. Даже злости не осталось. Да пошли они все! Наружу полезла еще одна моя вредная особенность — лихое наплевательство. Если уж суждено сгинуть вместе со зверем, то негоже ему оставаться безымянным. А бог не выдаст, свинья не съест. Ну что, дикарь, прокатимся? Чувствуя себя гладиатором, то есть идущим на смерть, я вывел своего хидоя вперед, становясь впереди формирующегося клина. В отличие от ровного построения витязей, наш строй больше походил на птичий клин, своеобразную галочку с большими промежутками между зверьми. Мне не было места даже на острие этого клина. Он формировался метрах в 10 позади. Звонко спели сигнальные рожки славянской дружины, кстати, самые мелодичные сигналы во всем королевском войске, и земля содрогнулась под множеством копыт. Арабы наверняка знали, что через реку переправилось конное войско, а вот о нас они, скорее всего, даже не догадываются. «Давай, дикарь, погнали!» Хидой набрал разбег буквально с первых метров и начал быстро нагонять конную лаву, так что его пришлось немного придержать. Но перед тем, как я начал снижать скорость зверя, конный строй передо мной вдруг разошелся, обнажая несущуюся прямо на меня конницу арабов. «Вперед!» — крикнул я и сознательно увеличил ярость Хидоя. Зверь с рыком понесся вперед. Мне же оставалось только лечь на седло, сливаясь с панцирем зверя. Хидоя неслабо тряхнула, где-то сбоку дико заржала лошадь. По моему панцирю пару раз что-то сильно ударило. Звон, треск и хрипы живых существ смешались в единую какофонию. Я все же не выдержал и чуть приподнялся, рассматривая, что творится впереди. Выглянул лишь для того, чтобы еще раз взвыть, негодуя на затейницу фортуну. Арабская конница пыталась закрыть витязем путь к рядам лучников, причем не простых, а подручных магов-артефакторов. Эти ряды были обращены в сторону берега. Я успел заметить только то, что по реке плывут сотни различных плавсредств, а среди массы успевшей десантироваться тяжелой пехоты уже взрываются гремучие стрелы. Один из дракаров речной гвардии вдруг преломился посредине и пошел ко дну, так и не добравшись до берега. Эта картинка мелькнула в мозгу, и на нее тут же наплыла другая. Ближайшие к нам лучники начали разворачиваться и посылать стрелы в мою сторону. Казалось, все до единой оперенной смерти летят прямо мне в лицо, но это было иллюзией. Все стрелы прошли выше. Меня спасла растерянность лучников и скорость дикаря. Через секунду Хидой вломился в ряды аравийских воинов. Зверь прыгнул в полете, снося когтями головы лучников. Приземлился он также эффектно, придавливая собой с десяток вражеских бойцов. Мы прошлись смертельным серпом по рядам лучников, и приободренная пехота буквально выплеснулась с кораблей на прибрежные просторы. В нее тут же ударила конница и пехота врага, но нас это уже не касалось. Клин Хидоев прошелся по невысокому холму и остановился у противоположной опушки. «Ты молодец!» — весело заявил Драгон, подъезжая ближе. Я еле сдержался, чтобы не послать командира, но он меня прекрасно понял и, что примечательно, не обиделся. В принципе, подстава начальства избавила меня от большой опасности. Находясь далеко впереди, мы с дикарем проскочили залп артефактных стрел, который пришелся по идущему за нами клину. Многим не помогли даже защитные артефакты. Кстати, почему мне ничего не известно о магической защите хидоев? Да и что я вообще знаю об этих Они? Что это, результат моего преждевременного ухода из школы или упущения преподавателей? Если мой командир и хотел что-то добавить, то наверняка не сумел бы. Сгруппировавшееся и несколько минут назад бросившееся в атаку королевское войско врезалось в ряды аравийских воинов. Взвыли сигнальные трубы и глотки воинов, но все это перекрыл жуткий лязг железа и взрывы громовых артефактов. Мы стояли у самой кромки леса на небольшой возвышенности. Обзор с высокого седла хоть и был лучше, чем у пешего воина, но далеко не идеален. Мысленным приказом я развернул дикаря и заставил его ухватиться передними лапами за дерево. Гигантские когти плотно увязли в древесине, обзор улучшился, но не намного. Мне оставалось перебраться на голову зверя. Короткая шея надежно удерживала голову Они, которая была размером с крупную тумбочку, так что меня вся эта конструкция выдержала легко. Опираясь ногами на шипы в середине шеи, а руками на рогах Хидоя, я постарался рассмотреть поле боя. Теперь здесь было представлено все войско принца. Центральную часть построения занимала тяжелая пехота. На правом фланге шли викинги, а левый заняли волки. Викингов поддерживал отряд верховых каваев, а северян подпирали все оставшиеся в распоряжении Вазгаря хах-каваи. Всадники, пару минут назад взломавшие оборону арабов, уже отхлынули назад, в проемы между коробками тяжелой пехоты. Даже здесь рыцари и витязи старались не смешиваться и в тылу разошлись в разные стороны. Кельты отхлынули к ставке принца, а славяне свернули налево к лесу. Пехота постепенно перемалывала взломанную рыцарями оборону. Как в наших, так и во вражеских рядах постоянно рвались громовые артефакты. Шаткое равновесие продлилось всего лишь несколько минут, а затем над битвой пронесся жуткий вой. «Это девы!» — послышался снизу голос Драгона. «Кто?» Любопытство моментально вытеснило обиду. «Личная гвардия эмира аравийцев, тяжелая пехота». Похоже, эти самые девы были очень хороши. Ряды нашей пехоты дрогнули, и если гвардия и викинги оставались на месте, то правый фланг с волками стал пластичным и начал загибаться назад. Повинуясь сигналам рогов и флажков над ставкой принца, славянские всадники ринулись вдоль тыла всего построения, спеша поддержать отступающих наемников. Глыбы хах-каваев уже не стояли позади волков, оказавшись сначала посреди рядов союзных войск, а затем увязнув в массе врагов. В ход пошла тяжелая артиллерия поводырей. Витязи успели в последний момент, но как только натиск врага на правом фланге начал ослабевать, в центр построения ударила страшная сила, заставившая легендарных пеших рыцарей, тяжелую гвардию королевской пехоты, разойтись как мягкая жесть под нажимом стального ножа. Прорыв стремительно расширялся и грозил разделить наше войско на две половинки. Со стороны ставки донесся вой сигнальных рогов. «Проклятье!» — ругнулся Драгон. «Всем приготовиться!» Перед тем, как вернуться в седло, я успел заметить, что среди клина, идущих на ликвидацию прорыва рыцарей, развивается личный стяг принца. Да уж, веселого мало. Потеряв королевского сына, мы проиграем. Драгон поднял руку, привлекая общее внимание. «Воронов, ты опять впереди!» Спорить было бессмысленно. К тому же, как оказалось, это не самое опасное место в бою. Для подачи сигналов наездникам не нужны никакие музыкальные инструменты. Хидой командира взревел во всю мощь своих легких и луженой глотки. У меня даже в ушах зазвенело, но это не помешало отдать приказ дикарю. Зверь рванул вперед, и звон в ушах сменился свистом ветра, залетавшего в прорези шлема. На месте битвы образовалась куча мала. Уже не осталось никаких построений. Отдельные отряды дрались сами за себя. И все же со стороны врага кто-то командовал этим хаосом, потому что нам навстречу ринулась стая таких же каваев, как и мой дикарь. Причем арабских они было вдвое больше. А у моего зверя даже хвоста нет. Расстояние до врага стремительно сокращалось. Я увидел, как во фланг стая вражеских хидоев ударила небольшая группа рыцарей. Сцена, в которой несущийся мне навстречу хидой небрежным ударом хвоста нанизывает на жало рыцаря, вызвала у меня зуд в спине. Каюсь, следующим моим желанием было спрятаться под одеяло. Одеяла рядом не было, зато можно было прикрыться панцирем и не видеть всего этого кошмара. Под плотно ставшим на свое место панцирем было темно, но я все равно прикрыл глаза. Хидоя тряхнула раз, второй, а затем... Все закончилось. Я удивленно приподнялся в седле и с трудом развернулся. Оборачиваться с панцирем на спине было трудновато. Хидои сошлись в яростном сражении. Непробиваемыми панцири казались только в схватке с более мягкотелым противником. А сейчас схлестнулись равные. Рев животных заглушал все звуки боя, а сегменты живой брони летели в разные стороны. Не знаю, как это получилось, но арабские хидои пропустили меня сквозь свой строй. Впрочем, на этом хидое и даже с трофейным панцирем на спине я вполне мог сойти за своего, особенно в пылу боя. Дикарь неожиданно сбросил скорость, и его неслабо тряхнуло. Это заставило меня забыть о вопросах, ответов на которые все равно нет. Ух ты ж, ежики-мазохисты! Мы с дикарем вляпались в ряды вражеской пехоты, как муха в патоку. Судя по амуниции, это были не знаменитые девы, а легковооруженные пехотинцы, с которыми я уже имел дело в лесу. С десяток арабов зацепились за шипы Хидоя и полезли вверх. Не, ребятки, это вам не практически гладкий хах-кавай. Приказ зверю извлечения меча из ножен прошли одновременно. Хидой провернулся на месте, как юла, частично сбросив шипов, а частично распоров ими же броню и тела врагов. Самому цепкому я разрубил лицо вместе с носовой стрелкой шлема. И тут судьба наказала меня за беспечность. При попытке развернуться к своему отряду Хидой взбунтовался. Ждал ли он этого момента, или же все просто так сложилось? Но я моментально возблагодарил Верховного Хороха за купирование хвоста. Иначе жало уже сидело бы в моей спине, несмотря на защиту панциря. А так был шанс побарахтаться. Уцепившись свободной рукой за седло, я также жестко впился ментальной хваткой в болевой куб. Дикарь взвыл от боли, но почему-то не успокоился. Одно хорошо. То, что зверь сошел с ума, стало понятно даже врагам, и они разбежались в стороны, как черт от ладана. Хидой сдался на грани смерти от болевого шока, но все равно было понятно, что я его практически потерял. Что ж, попробуем выжать из него максимум. По крайней мере, пусть довезет меня до своих, а там придется его прикончить. Когда мир, который из-за рывков Хидоя превратился в размытые пятна, принял четкие очертания, взгляд зацепился за штандарт принца. Значит, там наши. Усилием воли, на грани потери сознания, я направил Хидоя на этот ориентир. Разобрать, где свои, а где чужие, было невозможно. Оставалось надеяться, что Хидой не затопчет кого-то из союзников. Штандарт принца приближался, как и понимание того, что я ошибся. Флаг был правильный, но зато в неправильном окружении. Пологий холм, на котором развивалось красно-зеленое полотнище, почему-то был окружен воинами в желтом. Мало того, казалось, что это уже глубокий тыл врага, потому что последние несколько секунд мой Хидой скакал по свободному пространству, если, конечно, не учитывать практически сплошной наст из трупов. Все внимание находившихся у холма воинов было направлено на вершину. Но двое все же заметили бегущего Хидоя и бросились нам навстречу. Енот-самоубийца! Да это же арабские погонщики смерти! Как я догадался? Да элементарно. Внешне они мало отличались от желтых соседей, но вот светящиеся кнуты в руках коренастых воинов выдавали их с головой. Сверкающие линии плясали вокруг погонщиков, словно диковинные змеи, и нам с дикарем эти пляски не предвещали ничего хорошего. Страх ослабил тиски воли, и Хидой вновь взбунтовался. Все, что мне удалось сделать, так это довести его до состояния болевого шока и последним усилием направить зверя в прыжок. Ножны с разобранной нагинатой моя рука успела цапнуть на чистом автомате. Скат Сони был выполнен по всем правилам, но, увы, все закончилось не так, как планировалось. Но никто не учил меня сходить с летящего в воздухе зверя. Даже не знаю, радоваться ли тому, что я влетел не в скопление камней, а в груду мертвых тел. Сгустки крови и какие-то куски. О том, что это чьи-то внутренности, даже не хотелось думать. Залепили маску, так что я сорвал ее и практически сразу избавился от содержимого желудка. Скорее всего, это произошло не от брезгливости, а от контузии. Попытка встать на ноги удалась только со второго раза. Сбрасывать панцирь не пришлось. Его сорвало при приземлении. Каким чудом удалось не посеять нагинату, знает только мой ангел-хранитель. Мир никак не хотел обретать резкость. Неожиданно реальность совместилась с давним сном. Невообразимая какофония из металлического звона, рева и предсмертных криков ударила по ушам. Нос заполнили запахи крови, дыма, ярости и страха. Так, это уже где-то было. И что там дальше? Погонщики смерти, мать их! Я шагнул вперед практически вслепую, и тут же, за что-то зацепившись, рухнул на колени. Эта встряска, как ни странно, немного прояснила сознание. Руки едва ли не самостоятельно выдернули меч из ножен и освободили трость из крепления. Ножны упали на пропитанную кровью землю. Нагината с щелчком обрела целостность, а я заставил себя встать на ноги и начать разгон в сторону предполагаемой опасности. Взгляд тут же зацепился за большую кучу из кусков мяса, ранее бывших огромным животным. Погонщики смерти распластали панцири тела дикаря, как праздничный торт. Страх холодными иголками пробежался по спине, но не заставил меня остановиться. Победу ухватит бегущий. Не помню, кто именно это сказал, но сказал верно. Вокруг неподвижно лежали или дергались в агонии десятки тел, но меня интересовали только те, что были погребены под сочившимися кровью кусками. Пока что я смог рассмотреть только голову и одну руку, сжимающую длинный кнут. Внезапно, едва угадывающиеся в прорезях залитого кровью шлема глаза широко распахнулись, а пальцы, сжимающие витую рукоять, судорожно сжались. Извивающийся по залитой кровью земле и мертвым телам кнут засветился мертвенным сиянием. Это сияние отразилось страхом в моей груди, и мне оставалось только прыгнуть вперед в безумной надежде успеть первым. Не отошедшее после падения тело отозвалось сильной болью, но остановить меня это уже не могло. Приземлился я прямо на кусок мяса, бывшего когда-то частью дикаря. Ноги скользнули, но я все же сумел направить острие ноги Наты прямо в лицо погонщика. Он вдруг дернул головой, и клинок, скользнув по кромке шлема, ушел в землю. «Да чтоб тебя!» Глаза прирожденного убийцы смотрели прямо на меня. От удара погонщик поплыл, так что у меня была буквально секунда. Хербат выскользнул из двойных ножен и воткнулся прямо в глазницу врага. «Все!» Теперь ему не помогут даже самые крутые маги. Только со страху я ударил слишком сильно, и метательная пластина плотно завязла в черепе. Ничего, у меня есть еще три. Второго погонщика удалось раскопать только через пару секунд, так что добивал я его в попыхах. Спешка лишила меня еще одного хербота, но причин для этого было более чем достаточно. Как ни странно, окружавшие холм воины так и не обратили внимания на мои трепыхания. Они по-прежнему смотрели на вершину холма, где явно происходило нечто очень интересное. С моей стороны холма народу почти не было. Десятка-три воинов окружили нечто на противоположном склоне, а на возвышенности стоял чудак в золотистом длиннополом халате и с огромной челмой на голове. Маг, а в профессиональной принадлежности чудака на холме сомнений не было, размахивал руками, словно отгоняя мух. Вид его незащищенной спины вызвал у меня жуткий зуд в руках. Но должен же хоть кто-то защищать его тылы? Первая часть ответа на этот вопрос остывала под кусками тела моего бывшего питомца, а вторая, наконец-то, соизволила оторваться от увлекательного зрелища. Этот факт и был причиной моей спешки. Рядом с камлающим магом находился еще один араб в аналогичном халате, только челма на его голове была значительно меньших размеров. Когда он развернулся, привлеченный странной возней за спиной, стало понятно, что парню лет 25. В течение нескольких ударов сердца мы смотрели друг на друга. Нас разделяло от силы метров 30. Мы начали двигаться одновременно. Маг протянул ко мне свои ручонки. Значит, он явно рассчитывал достать до меня силовым щупом, а я, как идиот, решил помочь ему, сократив это расстояние. К этому моменту я шел последние несколько месяцев. Практически каждое движение было отработано до автоматизма и вбито в рефлексы. Так что мозг, вместе с плещущейся там паникой, можно было отключить за ненадобностью. Рванув с низкого старта, я практически сразу метнул на Геннату. Как и ожидалось, маг отклонил летящее оружие без особого труда, и оно воткнулось в землю за его спиной. И все же это сбило его концентрацию, а я уже доставал два последних хербота из наведренных ножен. Плоским топориком нужно было придать солидную кинетическую энергию, так что бросать пришлось с разворота. Сделав широкий замах, прямо на бегу я бросил с правой руки и, позволяя инерции делать свое дело, развернулся на 360 градусов. Конечно, проделать этот финт и остаться на ногах было невозможно. Ноги заплелись, и я начал падать, но перед этим в развороте метнул хербот левой рукой. Падение с горем пополам удалось перевести в кувырок. Спасибо школьным тренировкам. Оказавшись вновь на ногах, я увидел, что дело сделано. Молодой маг с удивлением и какой-то детской обидой смотрел на торчавшие в его груди хёрбаты. Один вошел острым концом слева под грудь, а второй, разрубив ключицу, засел в его теле лезвием топорика. Не знаю, что помогло. Вес и скорость Хёрбота или руны гнома, но сработало. Смотреть там было уже не на что, а вот спина камлающего мага притягивала меня как магнитом. Пробежав мимо уже мертвого ученика, я подхватил торчащую в земле нагинату и тут же воткнул ее в спину учителя. Тело мага сначала выгнулось дугой, а затем начало заваливаться вперед, открывая весьма оригинальную картину. Небольшое пространство на вершине холма было окружено дюжиной воинов в золотистой пластинчато-кольчужной броне и с глухими безликими шлемами. Похоже, это и есть девы. В центре образованного воинами круга на карачках стоял принц Белинус. А вокруг него валялись тела его телохранителей, в том числе оба погонщика смерти. Казалось, что принца прижимала к земле неимоверная тяжесть. Его конечности дрожали, спина прогибалась, но он все же находил в себе силы держать голову поднятой и прожигать своего мучителя налитым кровью и ненавистью взглядом. Именно этот взгляд достался мне в наследство от завалившегося вперед мага. Сначала в глазах принца появилось безмерное удивление, а затем дикая и до жути мрачная радость. В единый миг я стал центром общего внимания, и только принц смотрел на меня без желания задушить голыми руками. Сейчас меня будут убивать, хотя, возможно, не сразу. Словно сбросив многотонный гнет, принц вскочил на ноги, уже сжимая в руках тяжеленный меч. И этим можно воевать? Нет, ну честно, таким рельсом не то что махать, его даже поднять непростая задача. Стоп-кадр ожил, и все пришло в движение. Принц со свистом описал вокруг себя защитный круг, при этом задев парочку бросившихся к нему девов. Что может сделать это оружейное недоразумение на такой скорости, понятно и без теоретических расчетов. Получившие касание девы тут же отлетели назад. Принц, продолжая плести кружева рельсом, повернулся ко мне спиной, почему-то пребывая в уверенности, что мне удастся эту самую спину надежно прикрыть. Дальше нас действительно начали убивать. Точнее, попытались. Это были очень странные танцы. Чтобы по затылку не прилетело от живого рельсоукладчика, воевать приходилось едва ли не на корточках. Благо, получалось отгонять противников резкими выпадами длинного оружия. Против сабель получалось неплохо, но надолго этот кардебалет затянуться не мог. Нет, не глазами. И даже не ушами. А где-то копчиком я почувствовал, что на нас несется живая масса, грозящая раздавить все на своем пути. «Щепка!» Но кто бы сомневался. Куда же тут без скули? Похоже, сцепившиеся элиты вражеских войск недооценили отмороженность викингов. Разобравшись с ближайшими противниками, морячки по устоявшейся привычке отступили. Вперед, как раз в самое пекло. Тяжеленный меч принца с высеканием искр влетел в развилку не менее тяжелой двойной секиры. На секунду забрызганный пеной краб и такой же взбешенный принц застыли, глядя друг другу в глаза. Нет, какая-то из бабушек принца точно подгуливала с викингом. Два воина в своем боевом безумии были похожи, как однояйцовые близнецы. Через мгновение клинч распался, точнее, его разрушил мощный пинок Эйда в корпус крапа. «Принц, вы в порядке?» — спросил тысячник, на всякий случай ухватившись прикрытой латной перчаткой рукой за меч наследника престола. «Да, тысячник, я в порядке». «Защитный круг!» Со всей дури заорал Херсир, и холм начал обрастать кольцом живой стены. Конечно же, мое состояние никого не интересовало. «Щепка, ты еще не сдох?» — радостно спросил Скули, хлопнув меня по спине. От неожиданного удара я упал на четвереньки. Вставать желания не было никакого. «Да идите вы все!» Сев на пятую точку, я закрыл глаза и тут же провалился в беспамятство. Последнее, что почувствовал, кто-то бережно подхватил меня под плечи, не давая завалиться на спину. Очнулся я уже ближе к вечеру. Определить, как долго, меня не было не представлялось возможным, потому что понятия не имею, когда выключился. Не скажу, что было стыдно, но все равно как-то неприятно, что сомлел, словно барышня. Резкая боль при первом же движении быстро объяснила, что обмороком здесь и не пахнет. Похоже, в пылу сражения даже не заметил, как меня порезали. Лежал я в своей палатке, бережно раздетый и перебинтованный. Интересно, кто постарался? Впрочем, ответ на этот вопрос был очевидным и получил подтверждение, как только я выпал снаружи. «О, командир, вы уже проснулись?» Расплылся в искренней улыбке Элбан. Старый солдат сидел перед грудой моих лат и озадаченно рассматривал попорченное имущество. А меня действительно неплохо порезали. Латы выглядели как металлолом, но, к счастью, со своей главной задачей они справились великолепно. Мелкие порезы не в счет, главное, ни один клинок не добрался до жизненно важных органов. «Командир, тут вами королевский целитель занимался», словно угадав мои мысли, доложился солдат. «И еще, вас дожидается какой-то слуга». «Что с броней?» — спросил я, отыскивая взглядом вышеупомянутого слугу. «Только на перековку. Придется лаяться с кладовщиком, а он, зараза, въедливый». «Хорошо», — отмахнулся я, разворачиваясь к приблизившемуся слуге. «Броней займемся позже». «Владислав Воронов?» «Да, с кем имею честь?» — спросил я с максимальной вежливостью. Вид дорого одетого слуги, а главное его уверенный взгляд без малейших признаков как надменности, так и подобострастия, как минимум заставлял следить за своими словами. «Я слуга его высочества. Он приказал призвать вас на аудиенцию, как только придете в себя». «Конечно», — тут же кивнул я, совершенно забыв, что одет только в короткие подштаники. «Думаю, вам сначала следует одеться», — без малейшей насмешки сказал слуга. «Командир», — подал голос Элбан. «Мы тут вашу одежку залатали, так что можете надевать». На одевание не очень презентабельно выглядящей формы ушло немногим больше времени, чем обычно. Сказывались раны. Но уже через 5 минут мы шли в сторону шатра принца. Только сейчас я заметил, что нахожусь на отвоеванном берегу. Лагерь раскинулся у края леса, а на остальном пространстве бывшего поля битвы до сих пор шли работы. Вдали, извергая клубы черного дыма, горели 4 огромных костра. К ним со всего поля стекались ручейки носильщиков с телами, которые через несколько минут превратятся в пепел и дым. Северный ветер подхватывал свою скорбную ношу и уносил в противоположную от нас сторону. Что ж, жизнь продолжается. Павшим достанется вечный покой, а выжившим радость победы и боль ран. По полю, как муравьи, сновали команды сборщиков трофеев, вызывая у меня ассоциацию с падальщиками. Поэтому смотреть на них было неприятно. В ближайшем окружении принца произошли некоторые перестановки. Я с удивлением увидел, что дальние подступы к группе шатров закрывает цепь постов, состоящих из викингов. Я кивнул некоторым знакомым и пошел дальше под пристальными взглядами железных башен, гвардейцев тяжелой пехотной гвардии. Эти великаны стали последним поясом охраны принца, ведь погонщики смерти остались лежать у безымянного холмика. «Принц ожидает вас!» — прогудел шлем пешего рыцаря, и полог шатра словно сам собой отошел в сторону. Сопровождавший меня слуга остался снаружи, а мне ничего не оставалось, как шагнуть внутрь. Походное обиталище принца поражало своим аскетизмом. Впрочем, если предметы интерьера не имели излишних украшений, это не значит, что они были дешевыми. Сам принц Белинус возлегал на огромной под стать его размером раскладной кушетке. Делал он это в позе не больного, а просто отдыхающего человека. «А, спаситель, проходи!» Призывно махнул рукой принц и повернулся к сидящему на раскладном стульчике рыцарю. «Вот, дядя! А ты говорил, что от поводырей нет никакой пользы». «Я так не говорил», — проворчал в шикарные усы обладатель 2 малых косиц в черных волосах. Судя по внешнему виду, рыцарь принадлежал к чисто кельтскому роду, а значит, был братом королевы. «Повторять то, что ты говорил о поводырях в присутствии моего спасителя, будет как минимум неблагодарно. Тебя зовут Владислав?» «Владислав Воронов, ваше величество». «Славянин?» «Не уверен, ваше величество. Я сирота, и своих корней не знаю, как и того, кто дал мне такое имя». «Прости, отец, но не рассказывать же принцу о переносе из другого мира. Хватит того, что об этом знает Верховный Хорох». «Впрочем, это не суть важно. На том холме ты оказался очень вовремя». «Как и викинги», — позволил я себе вставить уточнение. «Но если викинги спасли мне жизнь, то ты избавил от более позорной участи». После случая в таверне с моей беспомощностью под влиянием мага, я прекрасно понимал, о чем говорит принц. «Это мой долг». «Согласен, что никак не отменяет моей благодарности. Я не стану оценивать свою жизнь в золотых гривнах, как и не могу возвести тебя в дворянское достоинство, но это может сделать мой отец. И уверен, как только мы доберемся до столицы, ты станешь эрлом. Или, если тебе так привычнее, боярином Вороновым». Честно говоря, в тот момент эта новость как-то не впечатлила меня. Для любого человека, выросшего в демократичном обществе, дворянство, конечно, выглядело привлекательно, но оно наверняка подразумевало кучу обязанностей, по крайней мере, в моем понимании этого явления. «Благодарю, ваше высочество». «Что-то он не выглядит обрадованным», — прогудел дядюшка принца. «Потому что настоящие воины не так падки на власть», — не совсем верно истолковал мою реакцию принц. «К тому же, думаю, он просто в шоке. Владислав, дворянство и собственные земли станут благодарностью от моего отца. От меня же прими этот перстень». Я подошел к принцу и взял из его рук простенький серебряный перстень. Понятия не имею, что при этом нужно делать. Возможно, целовать руку. Но я просто шагнул назад и, приложив к сердцу руку с зажатым в ней перстнем, поклонился. «Это непростая безделушка. Перстень даст тебе доступ ко мне в любое время, а я, в свою очередь, выслушаю любую твою просьбу и выполню ее, если это будет в моих силах. Возможно, у тебя уже сейчас есть что пожелать?» «Нет, ваше высочество, вы совершенно правы. Вот так вот сразу разобраться в своих сокровенных желаниях может только наивный мечтатель, либо откровенный дурак». Принц улыбнулся моей шутке и небрежным жестом отпустил во свояси. «Ну и что мне теперь делать?» «В смысле, прямо сейчас?» Суть происходящего только начала доходить до моего шокированного сознания. «Что в плюсах?» «Насколько я помнил из рассказа Фолана, благородное сословие служит по велению совести». За красивыми словами скрывались довольно интересные юридические нюансы. Всех дворян король мог призвать на службу, но не более чем на 9 недель в году, конечно, не считая времени, когда идет война. Если не ошибаюсь, мои кабальные 10 лет растворяются и превращаются в пожизненное, но не такое уж обременительное служение. Не всем так везет. Тот же Олан может служить в рядах поводырей, пока ему это не надоест, и в любой момент уйти в отставку. А вот у Береслава и других моих неименитых коллег контракт висит на шее, как рабский ошейник. Корпус не имеет особого желания обучать кого-то без полной отдачи. Встает другой вопрос. Как мне разрулить все нюансы с начальством? Ведь пока я никакой не эрл. И у кого бы спросить? Не у принца же? Тихий кашель, приведшего меня к шатру слуги, прервал напряженные думы. «Желаете пройти к своему шатру?» — высказал слуга то ли вопрос, то ли намек. «Да-да», — неуверенно ответил я и направился следом за слугой. Как оказалось, в центральной части лагеря у меня уже был свой шатер. Повинуясь жесту слуги, я вошел внутрь и увидел достаточно богатую, при этом рациональную обстановку. Они плохо живут в походах рыцари. «Не желаете принять омовение?» «Конечно», — обрадовался я, вдруг почувствовав, как зудит все тело. Слуга поклонился и вышел, но отсутствовал меньше минуты. Это, конечно, не душ, но в походе даже возможность ополоснуться над тазиком под текущей из кувшина струей – большое благо. Я взял на себя смелость позаботиться об одежде и ваших вещах. Так как вы числитесь в корпусе поводырей, вам полагается форма», — ровным голосом заявил слуга, подавая мне полотенце. Форма была новой, хоть и немного великовата по размеру, но это мелочи. Интересно, как слуга сумел выдрать у нашего хозяйственника новое обмундирование? Хотя попробовал бы завхоз спорить с таким типом. Помимо одежды, у стенки шатра под раскладушкой виднелись мои баулы. Закончив с одеванием, я рискнул задать слуге вопрос, справедливо ожидая услышать ответ «не знаю». «Вам известно, что мне делать дальше?» «Разумеется», — невозмутимо кивнул слуга. «Завтра с утра его высочество отправляется в столицу. Вы должны сопровождать его на одном из дракаров-викингов, которые направятся туда же. Все формальности с командиром корпуса улажены, и если позволите высказать совет, вам следовало бы отдохнуть. Через полчаса будет ужин. Позволите идти?» «Конечно», — немного ошарашенно ответил я. «Если вам что-либо понадобится, позовите меня с помощью вот этого приспособления». Слуга легким жестом прикоснулся к висящему у выхода колокольчику. Под пологом шатра разлился мелодичный звон. Стоит ли упоминать, что так вкусно я не ел с момента попадания в этот мир? Тяжесть в желудке начала склонять мозг к мысли об отдыхе, но, увы, этим планам не суждено было сбыться. Послышался мелодичный звон. Я невольно покосился на висящий у выхода колокольчик, но тот оставался неподвижен. Затем меня посетила догадка. «Войдите!» Внутрь вошел слуга. «К вам распорядитель отряда магической поддержки!» «Зачем?» «Не могу знать», — спокойно ответил слуга. «Прикажете пустить?» «Да, конечно». «Вот это номер! И зачем я понадобился магам? Только сейчас до меня дошло, что под рукой нет оружия. Черт, ни Хёрбатов, ни Нагинаты! Даже кинжал остался где-то среди подпорченных доспехов. Ох, что-то мне это совсем не нравится». «Приветствую, вой!» — с легким кивком поздоровался субъект, который почему-то был совершенно не похож на мага. «Приветствую!» — машинально отозвался я и тут же спохватился. «Присаживайтесь!» В шатре помимо невысокого столика имелись раскладной стульчик и походная кровать, на которую я и сел, но после того, как гость опустился на стул. «Чем обязан?» «Я пришел по приказу моего господина, магистра Годобрада». «Да. Его высочество принц Белинус распорядился, чтобы вы получили свои трофеи как будущий дворянин». В голове забегали обрывки воспоминаний, касающихся дворян и их боевых трофеев, но ничего конкретного вспомнить так и не удалось. «И?» «Я так понимаю, традиция раздела боевых трофеев вам неизвестна?» «Как-то не случилось ознакомиться». По легкой улыбке посланника магов стало понятно, что сейчас меня будут разводить. «Так вот, у всех дворян королевства есть не только обязанности, но и права получить боевые трофеи, если смогут доказать свои права на них. Специально для этого все рыцари носят с собой несколько мизикордов с собственным гербом. У вас такого оружия наверняка нет, но все равно королевским сборщикам трофеев удалось опознать 3 трупа». «Только 3?» «Я бы на вашем месте не стал настаивать на том, что именно вы убили аравийского Б, который к тому же являлся магистром», — с изрядной долей злорадства заявил посланец магов. «Принц подтвердил эту победу, но вам она не принесет ничего, кроме неприятностей. Трофеев с тела снять не удалось, а мантия и челма по старому королевскому приказу попадают под понятие «последняя одежда». Так что мы говорим только о 3 телах. Это ваши вещи?» Мой нежданный гость развернул принесенный с собой сверток, и я увидел все 4 моих Хёрбата. Ну и что мне ответить? Не верю, что маги их не изучили, а попасться с рунным оружием в лапы магов не совсем веселая перспектива. «Я понимаю ваши сомнения», — с легкой ехидцей улыбнулся гость. «Но не беспокойтесь, руны гномов не запрещены. Скажем так, они нежелательны. В вашем же случае это оружие было применено для спасения жизни принца, так что все в порядке. Но лучше в дальнейшем избавиться от подобных раритетов. Ага, прямо сейчас и с разбегу. Это мое оружие, признался я. Прекрасно. К телам двух погонщиков смерти и молодого мага были призваны специалисты по артефактам, ведь только они могут без опаски прикоснуться к магическим предметам. Посланник магов достал свиток. В итоге появился вот такой список. 2 комплекта магически усиленной брони, 2 артефактных кнута, 2 защитных артефакта и 6 энергетических кристаллов. Все немагические вещи и деньги будут переданы вам слугой. Меня же интересуют только вещи из этого списка. От жадности у меня даже зачесались руки. Это же сколько плюшек я успел насбивать хёрботами с дерева судьбы. А на магах разве не нашли артефактов? К вашему сведению, Вой, магам высшего посвящения артефакты не нужны. Они им даже мешают. Только у ученика магистра Аравийцев были энергетические кристаллы. Но все же вернемся к списку. Дело в том, что вы не только не сможете использовать эти вещи, но даже не в состоянии прикоснуться к ним. Так что магистр предлагает вам выкупить их по очень выгодной цене. Скажем, по... Подождите. От разочарования у меня даже пересохло во рту. Я не смогу использовать ни один из этих артефактов? Сейчас они недоступны никому. Что-то во взгляде моего гостя мне не понравилось. А после необходимых манипуляций такая возможность появится, чисто теоретически? Судя по тому, как забегали глаза у моего собеседника, он не решался врать мне в глаза, но при этом имел задание зажулить от меня все магические вещи из трофеев. Возможно, вы смогли бы носить защитный артефакт, но он завязан на своего владельца, и перевязка будет стоить очень много золотых гривен. Что касается брони и оружия, то их может использовать только маг. Погонщики не блещут магическими способностями, но вы-то не обладаете даже такими крохами дара. Давайте вернемся к защитным артефактам. Возможен ли вариант, при котором я отдаю вам один артефакт, а за это получаю привязку на второй? Да, неохотно согласился посланник магистра. Но в оплату придется отдать не только второй артефакт, а и все остальные вещи. Даже этого будет недостаточно, но магистр очень благодарен вам за спасение принца, и я попробую его уговорить. Если магистр так благодарен, он мог бы подарить защитный артефакт совершенно бесплатно. Мой гость едва не задохнулся от возмущения, так что пришлось сдавать назад. Но я не стану вести себя так нагло. Думаю, артефакт за артефакт будет вполне справедливо. И еще, когда эта ценная вещь наконец-то попадет ко мне, я хотел бы иметь подробную инструкцию. В смысле, пояснение, как его применять. А теперь давайте обсудим цену остальных вещей, раз вы так уверены, что мне не дано их носить на себе. «Не дано», — зло ответил завхоз магов. В его профессиональной принадлежности сомнений не оставалось. 500 золотых гривен!» Эту фразу моментально растерявший вежливость хозяйственник словно выплюнул. Его вполне можно было понять. В другой ситуации он облапошил бы меня в 2 счета, но за мной маячила тень принца, и это нужно было использовать. «Хочу поделиться с вами радостью», сказал я с лучезарной улыбкой, видя по лицу собеседника, что ему плевать на все мои радости вместе взятые. «Вот этот серебряный перстень подарил мне принц вместе с правом получить его аудиенцию в любой момент. Я очень далек от понимания рынка магических вещей, но когда вернусь в столицу, обязательно пройдусь по магическим лавкам. Сейчас на подобные изыскания нет ни возможности, ни сил, а вот в Лугусе они появятся. Мне очень не хотелось бы отправляться на аудиенцию к принцу в расстроенных чувствах. Сколько, вы сказали, стоят остальные вещи?» 1600 золотых!» Прорычал мой гость и вскочил со стульчика. «Деньги и артефакт получите в столице! Мы сами найдем вас!» Последняя фраза была больше похожа на угрозу, но я ответил искренней улыбкой. Впрочем, мою радость смогла оценить только спина посланника магов, который вылетел из шатра, как пробка из бутылки. А жизнь-то налаживается. 1600 золотых — это бешеные деньги, особенно для того, кто жил на 5 золотых в месяц. Уверен, что за оба артефакта можно было получить в 10 раз больше, но собственная жизнь оценке в золоте не поддается. После случая в таверне я стал параноиком, особенно в отношении магического воздействия. Засыпал я с улыбкой на губах, надеясь, что в этот раз судьба, подарив изрядную плюшку, не добавит к ней в нагрузку какую-нибудь бяку.